Какое ты животное? Предложения, которые я сейчас пишу, предназначены для развлечения зрителей немецкого общественного телевидения. Тележурналистка, пришедшая сегодня ко мне домой, попросила, чтобы я печатал на компьютере, потому что это всегда отлично смотрится. Писатель пишет. Это клише. Она в курсе. Но в конце концов клише – одно из непривлекательных агрегатных состояний правды. А ее роль как журналистки – сделать правду привлекательной. Сломать клише при помощи нестандартного освещения и неожиданных ракурсов. Свет у меня дома падает отлично. И не придется включать ни одного софита. Теперь осталось только, чтобы я начал писать. Сначала я притворялся, что пишу, но она сказала, что это не то. Мол, сразу видно, что я только придуриваюсь. «Пишите всерьез», — велела она, а потом подчеркнула. «Рассказ. Не просто последовательность слов. Пишите естественно, так, как вы всегда пишете». Я сказал, что для меня это неестественно — писать, когда меня снимает общественное телевидение Германии. Но она настаивала. «Так воспользуйтесь этим», — сказала она. «Напишите рассказ именно об этом. О том, как это неестественно, и как из этой неестественности что-то вдруг начинает прорезаться. Настоящее, полное страсти. И оно разливается по вашему телу от мозга до поясницы. Ну, или наоборот. Не знаю, как у вас это работает. В смысле, где у вас в теле начинается произведение. Это очень индивидуально». Она рассказала, что однажды интервьюировала бельгийского писателя, у которого во время работы всегда была эрекция. Что-то в процессе письма отвердевало ему член, так она выразилась. Это наверняка было калькой из какого-нибудь немецкого выражения, но по-английски звучало очень странно. «Пишите», — вновь потребовала она. «Отлично. Мне нравится ваша ужасная осанка, ваша напряженная шея. Просто замечательно. Продолжайте писать. Все прекрасно. Вот так, естественно. Не обращайте на меня внимания. Забудьте, что я здесь». И вот я продолжаю писать и не обращаю на нее внимания. И забываю, что она здесь, и чувствую себя естественно, насколько вообще могу. У меня не сведены счеты со зрителями немецкого общественного телевидения, но сводить их сейчас не время. Сейчас время писать. Писать что-нибудь, отвечающее требованиям хорошего вкуса, потому что если писать глупости, как она мне уже объяснила, это будет смотреться очень нехорошо. Мой сын возвращается из садика. Он подбегает и обнимает меня. Он всегда меня обнимает, если в доме съемочная группа. Вначале журналистам приходилось его просить, но теперь он уже тренированный. Подбежать, в камеру не смотреть, обнять, сказать: «Папа, я тебя люблю». Ему еще 4 нет, а он уже понимает, как дела делаются, этот мой крошка-сыночек. «Жена у меня не такая удачная», — говорит журналистка немецкого общественного телевидения. Не вливается в процесс. Она все время поправляет волосы, бросает взгляды в камеру. Но это не такая уж большая проблема. Ее всегда можно отрезать потом, при монтаже. Этим-то и хорошо телевидение. В жизни оно не так. В жизни ты не можешь отрезать ее, стереть. Может, только Бог, или автобус, если он ее переедет, или тяжелая болезнь. Сосед над нами, вдовец, неизлечимая болезнь унесла его жену. Не рак, что-то другое. Она начинается в кишечнике и заканчивается плохо. 5 она испражнялась кровью. По крайней мере, так он мне рассказывал. 5, прежде чем Господь Вседержитель вырезал ее на монтаже. С тех пор, как она умерла, к нам в здание приходят всякие женщины на высоких каблуках, пахнущие дешевыми духами. Они приходят в самые неожиданные часы, иногда даже в полдень. Он пенсионер, наш сосед сверху. Расписание у него гибкое. А они, если верить моей жене, ну, по крайней мере, проститутки. Когда она произносит «проститутки», это получается у нее естественно, будто она говорит «сельдерей». А вот когда ее снимают, ничего естественного. Никто не идеален. Мой сын любит проституток, которые приходят к нашему соседу сверху. «Какое это животное?» — спрашивает он, если они попадаются ему на лестничной площадке. «Я сегодня мышка. Быстрая и ловкая мышка». И они сразу понимают и подкидывают ему название животного. Слон, медведь, бабочка. У каждой проститутки свой зверь. Это странно, потому что другие люди, которых он спрашивает про животное, вообще не понимают, чего он от них хочет. Но проститутки отлично вливаются в процесс. Что наводит меня на мысль? Может быть, в следующий раз, когда явится съемочная группа, я приведу одну из этих женщин вместо моей жены, и все получится гораздо естественнее. Они выглядят отлично. Дешево, но отлично. Да и сын мой ладит с ними лучше. Когда он спрашивает мою жену, какое она животное, она настаивает. Я не животное, Лапочка. Я человек. Я твоя мама. И тогда он начинает плакать. Почему она не вливается в процесс? Моя жена. Почему сказать о женщинах с дешевыми духами проститутки для нее легко, а сказать маленькому мальчику «я жираф» граничит с невозможным? Это бесит меня. Мне аж хочется ударить. Не ее. Ее я люблю. Но кого-нибудь. Выместить свою фрустрацию на том, кто этого заслужил. Правые могут вымещать свой гнев на арабах, расисты на неграх. Но мы, леволибералы, мы в ловушке. Мы сами себя в нее загнали. Нам не на кого вызвериться. Не называя их проститутками, наезжаю я на жену. Ты же не знаешь, проститутки они или нет. Ты не видела, чтобы им платили. Ну и не называй их так, окей? Каково бы тебе было, если бы тебя кто-нибудь назвал проституткой? Отлично, говорит немецкая тележурналистка. Мне нравится. Морщина на лбу, быстрая печать. Теперь осталось снять крупный план нескольких переводов твоих книжек на другие языки, чтобы наши зрители знали, какой ты успешный. И еще одно такое объятие с сыном. В прошлый раз он слишком быстро подбежал, и наш оператор Йорк не успел перефокусировать камеру. Моя жена спрашивает, нужно ли немцам, чтобы она тоже обняла меня заново, и в глубине души я молюсь, чтобы журналистка ответила «да». Я так хочу, чтобы жена снова обняла меня, чтобы ее гладкие руки обвелись вокруг меня, как будто во всем мире нет ничего, кроме нас. «Не надо», — холодно говорит ей немка. «Это у нас уже есть». «Какое это животное?» — спрашивает немку мой сын, и я спешу перевести его вопрос на английский. «Я не животное?» — смеется она и проводит рукой с длинными ногтями по его волосам. «Я монстр! Монстр, который приехал из-за океана, чтобы есть вот таких красивых маленьких детей!» Она говорит, что она певчая птица, перевожу я своему сыну совершенно естественно. Она говорит, что она красноперая певчая птица, которая прилетела сюда из-за океана.